Я озирался кругом, но не слышал и не видел ничего подозрительного. Он изучил окрестности. Других отпечатков не было. Однако он понимал, что не ошибся. Это был, несомненно, след ноги человека. Я отчетливо различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Откуда здесь взялся человек? Я терялся в догадках и не мог остановиться ни на одной. Шли дни. Загадка не разгадывалась. Никаких людей не было видно. И Робинзону стало уже казаться, не его ли это собственный след. И когда он пришел на то место и поставил свою ногу на след, его нога оказалась значительно меньше. Тогда он стал превращать свой дом в настоящую неприступную крепость, обнес двумя оградами и так далее. Прошло еще 2 года, и однажды он добрался до западной оконечности своего острова, где никогда не бывал. То, что я увидел, когда спустился с пригорка и вышел на берег, ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями, черепами, скелетами, костями рук и ног. Он понял, что после своих морских сражений дикие племена высаживаются на этот берег и съедают плененных, поскольку все они — людоеды. С омерзением отвернулся я от этого зрелища. Меня стошнило. Я чуть не лишился чувств. Мне казалось, что я упаду. Можно сказать, что на этих страницах кончается одна часть жизни Робинзона на острове, одинокой и успешной борьбы за существование. Начинается другая, со сражениями с людьми и спасением людей. «Пусть я погибну в неравном бою, пусть они растерзают меня», — говорил я себе, «но не могу же я допустить, чтобы у меня на глазах люди безнаказанно ели людей». И наступает день, когда он спасает одного дикаря от тех, кто хотел его съесть, а тот не может понять, как удалось Робинзону убить человека на расстоянии. Он никогда не видел ружья. Спасенный человек станет самым верным другом и помощником Робинзона. Дальше события пойдут по нарастающей. Робинзон с новым товарищем, которого он назвал Пятницей, уже спасает других людей от верной и страшной смерти. И, наконец, находит возможность для своего спасения. Он может, наконец, покинуть остров, на котором провел много-много лет, и отправиться на родину, в Англию. Конечно, со своим верным Пятницей. Ведь родился Робинзон в Йорке, том самом старом английском городе, который и дал имя главному городу Америки — Нью-Йорк, то есть Новый Йорк. Не прочесть книжку про удивительные приключения морехода Робинзона Крузо невозможно. Все-таки это одна из самых знаменитых и самых увлекательных книг в мировой литературе. И напоследок, один совет. Если вам не более 12 лет, и вы собрались читать эту книжку, ищите ее в переводе Корнея Чуковского. Прекрасный перевод дает большой роман в сокращении. Это скорее переложение, чем перевод. Убраны детали, которые в вашем возрасте не очень интересны. Но если вы не успели прочесть роман до 12-13 лет и захотели, поверив мне, прочитать его сейчас, в 14-16 лет, ищите более полный текст в переводе, тоже очень хорошим, Шишмаревой. Там вы узнаете о том, что было собственностью Робинзона, плантациями в Бразилии, и многое другое из жизни купца XVII века. Раньше, в советское время, все это нам, тогдашним детям, было непонятно, поскольку не было никакого предпринимательства, и ни у кого не было никакой собственности, кроме одежды, посуды да постели. Ну, еще книг. А тут компаньоны честно следили за прибылью пропавшего Робинзона, ничего не присвоили, и когда он неожиданно для всех вернулся на родину, послали ему на кораблях разные товары —